Глава 6. Завещание было подготовлено в 3 экземплярах. Один остался у нотариуса, другой у Дальского, а третий Алексей отдал на хранение Татьяне. Прихватив ксерокопию, он поднялся на 3-й этаж. Шел уверенно, хотя за 3 месяца пребывания в доме ни разу не был здесь. Знал только, что слева от лестницы половина Светланы Валерьевны, направо Дениса, а между ними спортивный зал и помещение для приема гостей. Алексей свернул было налево, но заметил, что одна из дверей в центре приоткрыта, и заглянул туда. Это оказалась большая комната, в которой стояли тренажеры. На одном из них сидела Светлана, крутила педали и листала журнал с яркой обложкой. «Привет», — сказал он. «Добрый день», — ответила жена Потапова. Отбросила журнал в сторону на пол, покрытый ковролином, но крутить педали продолжила. «Зашел жирок разогнать?» «Заскочил на минуту, чтобы дать тебе копию моего нового завещания». «А ты в очередной раз умереть собрался?» «Причем задала вопрос без всякой злобы, спокойно. Так спрашивают о чем-то незначительном люди, давно знающие друг друга и не сомневающиеся в ответе». Светлана взяла папку с копией, открыла, не переставая нажимать на педали. «Ногами-то прекрати вертеть», — также равнодушно попросил Дальский. «Ведь не космополитен читаешь». «Какая разница?» — хмыкнула Светлана, но все же остановила велогонку, обронила уже листая страницы. «Посмотрим, что тут пишут. Ну, все ясно». Она протянула папку Дальскому, но тот покачал головой. «Ты не все посмотрела». «Что касается меня и Дениса, я увидела. Странно, отчего вдруг стоимость проведенных совместно лет уменьшилась в 10 раз. А чего ты хочешь больше? Прямо сейчас стать богатой или чтобы я пожил еще немного?» «Мне вполне хватает того, что у меня есть. Просто по отношению к Денису это издевательство. Парень же и так не бедный, к тому же у него имеются дедушка с бабушкой, которые оставят ему вполне приличные деньги. Беда не в том, что Денис хочет быть богатым, а в том, что он хочет быть самым богатым». «Оставим этот разговор», — махнула рукой Светлана. «У меня нет претензий. Живи как можно дольше, только ребенка не обижай». «А как я могу его обидеть? Запрещу, что ли, развлекаться с Брониславой Степановной?» «С кем?» — не поняла жена Потапова. Алексею стало вдруг смешно. «С Брониславой Степановной Цымбалюк, уроженкой Ма, Уполя!» Вообще-то давно с ним такого не было. Однажды партнер сильно рассмешил его во время спектакля на сцене, и он корчился до боли в животе, но проговорил свой текст, а сейчас не мог сдержаться. «Бронислава Степановна, ахаха!» «Что за бред? Какая еще Бронислава? У тебя что, истерика?» «Ха-ха, Марихахаль, ха!» Слезы выступили у него на глазах, и Алексей смахнул их ладонью. «Дело в том, что наш неразборчивый в связях мальчик за 50 тысяч долларов купил на неделю у продюсера Шахмана эту самую Брониславу Степановну, которая типа певица, и ее сценический псевдоним Стеша. Ее творчеством мы имели счастье насладиться, когда летели в Вольфрам на юбилей твоего отца. А теперь Денис с нею в Таиланде. Вот так». «Это неправда», — не поверила Светлана. «Какой мне смысл врать? Зато я впервые за много лет так повеселился. Может, добавить Денису 1100, чтобы он еще кого-нибудь из Мариуполя на моем самолетике покатал? Мариуполь не маленький город, там певиц много». Дальскому снова стало весело. Светлана посмотрела, как он смеется, и попросила: «Шел бы ты отсюда. Очень тебя прошу». Алексею показалось, что жена Потапова вот-вот заплачет. Он взял из ее руки папку с листами завещания, свернул их в трубку и направился к себе. Закрыл за собой дверь тренажерного зала, смахнул слезы от смеха и тут же увидел Аню. Девушка занималась тем же, что и всегда, тащила за собой пылесос. «Господи!» — пронеслось в голове Дальского. «Это просто проклятие какое-то. Горничная прошла мимо, может, даже поздоровалась, а он и не заметил. «Аня!» – крикнул он ей в спину. Девушка остановилась. Он шагнул к ней, чувствуя, что уже нет сил сдерживаться. То, что любит ее, понял уже давно. Но полюбил так неожиданно, что старался не думать о ней, отгоняя приятные мысли, как назойливого комара. Понятно, что ничего не будет, раз она этого не хочет. «Аня, поговорите со мной». «Давайте попозже, мне работать надо». «Да ставьте вы свой пылесос, он мне уже в кошмарах является». Приходит и говорит. «Чего вы от меня хотите, Максим Михайлович?» – спросила девушка. «Именно это он и говорит», – спокойно ответил Алексей. Горничная смотрела на него внимательно, так внимательно, что могло привидеться всякое. То ли она бросится ему на шею, то ли огреет пылесосной трубой по башке. Но Аня смотрела на остатки слез на его щеках и явно волновалась. «Да может ли такое быть?» Дальский и сам растерялся, и что говорить не знал. Опять забыл текст, но рядом ни суфлерской будки, ни партнеров, помнящих все. «Не знаю, как и сказать», — выдавил он из себя. Алексею нестерпимо захотелось высказаться, признаться ей, такой далекой от него, в том, что чувствует себя одиноким в этом громадном доме, что все здесь чужое ему и ненужное вовсе, что сам он хочет для себя обычной жизни и даже славы, о которой мечтал всегда, теперь ему не надо. Хочется только, чтобы рядом была она. Достаточно простых встреч, без пылесоса, разумеется, разговоров и взглядов. Но Дальский молчал. Наконец решился. «Я же вам отгул предлагал. Отдохните в городе, в театр можно сходить». «Сегодня, в конце дня, я в Москву собираюсь. Вот и славно. Я вас отвезу, куда скажете?» «Нет, нет, сама доберусь. Будете спорить, лишу увольнения. Где вас высадить?» «У метро». Она ожидала автомобиль у железных ворот. Дальский увидел, как Аня разговаривает с охранником, как улыбается ему, и ревность кольнула сердце. Новенький бронированный «Мерседес» остановился рядом с девушкой, но охранник отскочил еще раньше. Дверь машины перед Аней распахнули. Алексей обернулся в сторону дома и увидел стоящую на крыльце Светлану, которая смотрела пристально в сторону ворот. Тихое счастье опустилось рядом с Дальским, и прозвучал негромкий голос. «Как внутри тепло». За окном пролетали припорошенные снегом деревья. Аня делала вид, что сейчас именно деревья интересуют ее более всего на свете. «Как Новый год встретили?» – спросил Алексей. «Весело. Мы в служебной столовой елку установили, столы накрыли. Кстати, спасибо вам за подарки». Дальский не знал, о каких подарках речь, но все равно кивнул. «Не за что. А почему домой не поехали? Ведь куда лучше встретить год в кругу родных?» «Наверное», — согласилась девушка. «Но вы ведь знаете, что у меня никого нет». Алексей не знал, а настоящий Максим Михайлович, видимо, уже интересовался личной жизнью своей горничной. «Может, вместе в театр сходим? У меня персональная ложа есть». «Нет, у меня сегодня дела». Больше он не приставал со своими вопросами, а дорога оказалась очень короткой. Водитель без напоминания остановился у станции метро. Судя по всему, девушка сообщила ему, где ее надо высадить. Она открыла дверцу и вышла. Дальский поспешил следом. Тут же из передней и задней машин сопровождения выскочили телохранители, чтобы прикрыть хозяина своими торсами. «Аня!» – позвал Алексей. Девушка остановилась. «Все так нескладно», – начал объяснять он. «Вроде решаюсь на то, чтобы вам объяснить». «Ничего не надо говорить, вы уже сказали однажды. Неужели я настолько неприятен вам?» «Нет». «А если бы я был свободен, беден, если бы стал таким же, как все?» Девушка вдруг улыбнулась. «Встаньте». Аня оглянулась по сторонам, словно пыталась увидеть того, кто назначил ей здесь свидание, а Дальский, улучив момент, быстро чмокнул ее в щеку. «Удачи!» – сказал и шагнул к открытой дверце своего автомобиля. С противоположной стороны улицы, из припаркованной у тротуара девятки, за ними наблюдали двое. Сидящему за рулем было немногим за 50, а занимающему пассажирское сиденье под 40. «Кто это?» – спросил мужчина помоложе. «Тот самый Потапов, редкая сволочь. Разок мы его припугнули, но теперь уж не промахнемся». И, увидев, как Дальский поцеловал Аню, добавил: «Девочку обслюнявил, свинья. Сейчас этот гад уедет, ступай и поговори с ней. Только много не болтай. Передай только то, о чем мы договорились. Хотя лучше по телефону».